Часть вторая. Урок анатомии. Одна из возможных ошибок – ложная оценка или недооценка отношения университетов к красоте. Университет сам принадлежит к числу драгоценных и хрупких вещей. Элейн Скари. Из эссе о красоте и правильности. Глава первая. Лето покинуло Веллингтон, резко хлопнув дверью. С деревьев в одночасье сдуло все листья, и к Зоре Белси вернулось странное, позднесентябрьское чувство, что где-то в тесном классе с детскими партами ее поджидает школьный учитель. Только из дома она почему-то вышла без набора душистых ластиков, ни в блестящем галстучке и ни в плессированной юбке. Время измеряется не годами, а чувствами. Зора чувствовала себя по-старому. По-прежнему с родителями, по-прежнему девственница, хотя и второкурсница с сегодняшнего дня. В прошлом году второкурсники казались ей людьми с другой планеты. Четкие убеждения и мысли, сложившиеся вкусы и пристрастия. Утром она проснулась в надежде, что за ночь она тоже стала такой, но превращение не случилось, и Зора поступила, как всякая девчонка, стремящаяся войти в роль. Нарядилась. Удачно или нет, она не знала. Теперь на углу Хаутона и Мейн она изучала свое отражение в витрине построенного в 50-е парикмахерского салона Лорелли. Как же ей совладать с этими туфлями? И что она из себя представляет? Это был очень трудный вопрос. Зора пыталась создать образ богемной интеллектуалки, смелой, отчаянной и грациозной. На ней была темно-зеленая длинная юбка, белая блузка из хлопка с причудливыми рюшами у ворота, широкий коричневый пояс из замши, оставшийся у Кики с тех времен, когда она еще носила пояса, пара громоздких туфель и шляпа, мужская, из зеленого фетра, вроде и Федора, но не Федора. Выходя из дома, Зора хотела не этого, это совсем не то. Четверть часа спустя свою богемность Зора оставила в женской раздевалке бассейна в Веллингтонском кампусе. Плавание было частью ее новой осенней программы саморазвития. Ранний подъем, бассейн, учеба, легкий обед, учеба, библиотека, дом. Зора запихнула шляпу в шкафчик и поплотнее натянула на уши купальную шапочку. Голая китаянка, которой со спины было 18, повернулась и поразила Зору морщинистым лицом, в складках которого тонули два обсидиановых глаза. Лобковые волосы у нее были длинные, прямые и серые, как увядшая трава. «Представь себя на ее месте», — смутно подумала Зора, и мысль эта, помедлив в ней, на холостом ходу исчезла навсегда. Она пристегнула ключ от шкафчика к своему черному без излишеств в купальнику и пошла вдоль длинного края бассейна, влажно шлепая ступнями по плитке. Сквозь потолочное окно над уходящими вверх рядами сидений вливалось осеннее солнце и прошивало гигантский бассейн, как тюремный прожектор. Сверху, с привилегированной точки, на Зору и прочих неатлетичных посетителей смотрела армия спортсменов на беговых дорожках. Там, за стеклом, тренировались совершенные люди. Здесь плескались и надеялись на лучшее несовершенные. Дважды в неделю ситуация менялась. Бассейн удостаивала вниманием сиятельная команда пловцов, из-за которых Зора и ей подобные ссылались в лягушатник делить дорожки со стариками и детьми. Пловцы отталкивались от края, вытягивая тела как дротики, и ныряли в воду так, словно она только того и ждет, и примет этот дар с благодарностью. Люди вроде Зоры осторожно садились на шершавую плитку, опускали в бассейн одну ногу и начинали уламывать тело, сделать следующий шаг. Зора частенько раздевалась, шла вдоль бассейна, смотрела на спортсменов, садилась, пробовала воду ногой, вставала, шла вдоль бассейна, смотрела на спортсменов, одевалась и уходила. Но не сегодня. Сегодня она начинала новую жизнь. Слегка подавшись вперед, Зора прыгнула. Вода окутала ее по шею, как покрывало. С минуту она топталась по дну, затем нырнула и, отфыркиваясь, поплыла. Медленно, неуклюже, не в силах совладать с руками и ногами, но все же чувствуя легкость, в которой суша всегда отказывала ей. Скрывая это всеми правдами и неправдами, она соревновалась с соседками по бассейну, выбирала тех, кто был примерно одного с ней возраста и комплекции. Зора отличалась острым чувством справедливости, и ее решимость не бросать водные тренировки крепла или слабела в зависимости от того, могла ли она тягаться со своими ничего не подозревающими соперницами. Зора почувствовала, что ее маска пропускает воду. Она сдернула ее, положила на край бассейна и сделала 4 заплыва без нее. Но держать голову на поверхности было трудней, чем плыть под водой. Нужно было лучше владеть своим телом. Зора вернулась к бордюру и попыталась нащупать маску вслепую, но ей это не удалось, и она подпрыгнула над ним. Маска исчезла. Разозлившись, она заставила новичка-спасателя ползать в поисках пропажи и отчитала беднягу, как будто бы вором был он. В конце концов, расспрашивать ей надоело, и она поплыла тихим ходом, озираясь по сторонам. Справа пронесся какой-то парень и брызгнул ей в глаза. Она еле добралась до стенки, наглотавшись по дороге воды, и глянула парню вслед. На его затылке краснела лямка ее маски. Зора ухватилась за ближайшую лестницу и теперь ждала похитителя. На другом конце он сделал плавное сальто в воде, о котором Зора только мечтала. Это был черный парень в ярких плавках шмелиной расцветки, облегавших тело упруго и четко, словно вторая кожа. Его согнутая спина крутанулась в воде, как навехонький пляжный мяч. Потом он выпрямился и проплыл дорожку, не поднимая головы для вдоха. Он был быстрее быстрого, как эти чертовы пловцы-олимпийцы. Между впадиной в основании спины, словно прокопанный ковшиком для мороженого, его круглыми выпуклыми ягодицами красовалась татуировка. Может быть, знак какого-то братства? Но от воды и солнца рисунок плясал и рябил, и прежде чем Зора успела его рассмотреть, парень вынырнул перед ней, хватаясь за разграничительную веревку и глотая ртом воздух. «Эй, постой!» «Что?» «Постой, — говорю, — ты взял мою маску». «Ничего не слышу, погоди». Он подпрыгнул и уперся локтями в край бассейна. Его пах оказался прямо перед глазами Зоры. Целых 10 секунд, словно там вообще не было ткани, она смотрела на широкий бугор, отклонявшийся влево и вздымавший на поверхности плавок полосатые черно-желтые волны. Завораживающее зрелище дополняли круглившиеся под тканью мячики, набрякшие тяжелые, уходившие в теплую воду. Татуировка была в виде солнца, с лицом человека. Кажется, она такое уже видела. Толстые лучи вокруг лица напоминали львиную гриву. Парень вынул из ушей затычки, снял маску, положил на край и спрыгнул обратно к Зоре. Уши были заткнуты, не расслышал. «Кажется, у тебя моя маска. Я сняла ее, отвернулась, а ее уже нет. Случайно не ты ее взял?» Парень нахмурился и стряхнул с лица капли воды. «Мы знакомы?» «Что? Нет. Можно я взгляну на маску?» Все с тем же нахмуренным видом парень перебросил свою длинную руку через край бассейна и достал маску. «Ну да, моя. Видишь, лямка красная. Прежняя лопнула, и я приделала эту». Парень ухмыльнулся. «Ну что ж, раз она твоя, бери». Его ладонь, длинная, густо-коричневая, как у Кики, а линии того темней, очутилась у нее перед носом. Маска висела на указательном пальце. Зора хотела схватить ее и смахнула в бассейн. Ее руки метнулись в воду поздно. Маска ушла на дно, кружась в неживом танце и уводя красную лямку за собой. Зора сделала неглубокий вдох астматика и попыталась нырнуть, но подъемная сила с полпути вытолкнула ее обратно задом вперед. «Давай я», — предложил парень, — и не стал ждать ответа. Сгруппировался, почти без всплеска прянул вниз и через миг вернулся с висящей на запястье маской. Зора получил ее прямо в руки. Еще одно неловкое движение, так как идти в воде с поднятыми руками ей было нелегко. Она молча шагнула к лестнице, старалась вскарабкаться вверх, с достоинством и ушла. Правда ушла не сразу. Какое-то время, столько, сколько нужно на заплыв в один конец, она стояла у кресла спасателя и смотрела, как мелькает в воде солнце с львиной гривой, ныряет тело с простодушным тюленем плеском, вращаются словно турбины руки, ходят мускулы и ладные ноги делают то, что не ленивым ногам и положено. Целых 23 секунды Зора не думала о себе. «Я же говорю, мы знакомы. Моцарт». Теперь он был одет. Из-под толстовки с логотипом Red Sox проглядывало несколько футболок. Черные джинсы наплывали на белые носы раковины кед. Поди различи под этим тело, которое Зора видела чуть ли не в первозданном виде. Единственной подсказкой была красивая шея парня, придававшая ему сходство с молодым зверем в молодом неизведанном мире. Он сидел на ступеньках на выходе, в наушниках, расставив ноги и кивая в такт музыки. Зора чуть об него не споткнулась. «Извини, дай я», — обходя его, пробормотала она. Парень сбросил наушники на шею, вскочил и стал спускаться рядом с ней. «Эй, ты в шляпе! Я тебе говорю, постой!» Сойдя с лестницы, Зора остановилась, приподняла край своей дурацкой шляпы, глянула парню в лицо и, наконец-то, его узнала. «Моцарт!» — снова воскликнул он, тыкая в нее пальцем. «Точно! Ты взяла мой плеер! Ты сестра Леви!» «Да, Зора!» «А я Карл. Карл Томас. Я же говорю, ты, сестра Леви!» Он кивал и радовался так, словно они только что нашли лекарство от рака. «Ты, значит, общаешься с Леви?» — неловко спросила Зора. Статность Карла обостряла ее чувство собственной дисгармоничности. Она скрестила на груди руки, потом поменяла левую справа и вдруг почувствовала, что стоять в такой малоестественной позе не в силах. Карл глянул через плечо на коридор из тиковых деревьев, дрожавшие в мареве и уводившие к реке. «Да я его с тех пор и не видел. Я думал, мы с ним тут по одному поводу встретимся, но...» Карл снова переключился на Зору. «Так ты куда идешь, туда?» «Вообще-то в другую сторону, к площади». «Отлично, можно и к площади». Ладно». Через несколько шагов пешеходная дорожка кончилась. Теперь они молча ждали сигнала светофора. Карл вставил в ухо наушник и опять закивал головой. Зора посматривала на часы и напряженно оглядывалась, давая понять прохожим, что она и сама не знает, зачем этот парень с ней идет. «Ты в команде плаваешь?» — спросила Зора, так как зеленый свет не загорался. «А?» В ответ Зора сжала губы и покачала головой. «Нет-нет, повтори», — он вынул наушник снова. «Что ты сказала?» «Да так, просто спросила, не плаваешь ли ты в команде?» «Разве я похож на того, кто плавает в команде?» Воспоминание Зоры о Карле внезапно прояснело, ожило. «Я не хочу тебя задеть, я хочу сказать, что ты ловкий». Карл дернул плечами, потер ими об уши, но его лицо не смягчилось. «Чтобы быть в команде тех, кто плавает, надо быть в команде тех, кто учится. Надо быть в колледже, чтобы плавать в команде, ведь так?» Две машины, едущие в противоположные стороны, поравнялись друг с другом и встали. Водители высунулись из окон и принялись радостно перекрикиваться под нарастающее бибиканье соседей. «Ну и мастера же они орать, эти гаитяне, вопят без передыху. Даже когда у них все окей, они и то на взводе», — удивлялся Карл. Зора нажала на пешеходную кнопку. «Значит, ты ходишь учить всякие гуманитарные...» — спросил он как раз, когда Зора сказала. «Значит, ты ходишь в бассейн таскать чужие...» «А, черт!» — громко рассмеялся Карл. «Неискренно», — подумала Зора, сунула кошелек подальше в свой баул и незаметно застегнула молнию. «Извини за маску. Я думала, она никому не нужна. Неужели ты до сих пор злишься? Мой друг Энтони в раздевалке работает, он меня и пропускает. Понимаешь?» Зора не понимала. Светофор защелкал по птичьи, возвещая слепым, что можно переходить. «Слушай, а ты часто в таких местах бываешь?» — спросил Карл на другой стороне улицы. «Где Моцарты играют, например?» «Вообще-то нет. Надо бы чаще, наверное, но учеба отнимает кучу времени». «Ты на первом курсе?» На втором, с сегодняшнего дня. Веллингтон. Зора кивнула. Впереди показалось главное здание колледжа. Карл как будто хотел задержать ее, отложить момент, когда она войдет в ворота чужого ему мира. Обалдеть, ученая сестра. Круто. Нет, правда, это так здорово. Будешь судить, рядить обо всем. Это награда образования. Это награда, то, что нам надо. Веллингтон рядом, здесь за оградой. Зора слабо улыбнулась. Нет, ты это заслужила. Ты столько для этого сделала, сказал Карл и рассеянно огляделся. Зора вспомнила своих бостонских воспитанников. Когда было время, она подрабатывала. Водила мальчишек в парк, в кино, затем доставляла домой. Карл был похож на них. Внимание, как флюгер. Да еще эти вечные кивки и притоптывания, словно покой опасен для здоровья. «Так вот, значит, Моцарт», — выпалил Карл. «Там есть одна штука в реквиеме. Я другого у него не знаю, а вот в реквиеме, который мы тогда слушали. В общем, ты Лакримозу помнишь?» Его пальцы музыкально плавали в воздухе, словно он дирижировал своей собеседницей в надежде извлечь из нее нужный ответ. «Ну, Лакримоза, не помнишь, что ли?» «Нет», — сказала Зора, нисколько не беспокоясь о том, что перекличка уже началась, и она опоздала. «Это как 8-бит», — нетерпеливо объяснил Карл. «Музыкальный жанр, разновидность электронной музыки». «Я сэмплировал эту мелодию после того вечера. Просто фантастика. Там ангелы забирают все выше и выше, и скрипки ноют. Та-та-та, аж сердце замирает. А если слова убрать и подложить ритм, то выйдет классный трек. Да знаешь ты ее?» И Карл начал напевать Лакримозу. «Я правда не знаю, я плохо разбираюсь в классической музыке». «Нет, знаешь, я слышала ваш разговор. Твоя мама и остальные, они спорили, гений он или нет». «Но это же было месяц назад», — смущенно возразила Зора. «Да, память у меня отличная, я помню все. Скажи мне что-нибудь, я запомню. И лица я не забываю, как ты уже поняла. А про Моцарта мне интересно, потому что я ведь тоже музыкант». При этом неподобающем сравнении Зора позволила себе слегка улыбнуться. «Ну и я раскопал кое-что. Я же читаю про классику. Надо же знать про всякие там влияния и прочее. Если бы я зациклился только на своем творчестве, я бы не смог делать то, что делаю». Зора вежливо кивнула. «Короче, ты понимаешь», — решительно заключил Карл, как будто своим кивком Зора подтвердила справедливость его неписанных музыкальных принципов. «Ну и вот, оказалось, что эта часть даже и не Моцарта, то есть не совсем его. Он создал основу, а дописывать пришлось другим. И Лакримоза, по сути, дело рук того парня, Зюсмайера». Франц Ксавер Зюсмайер. Годы жизни 1766-1803. Австрийский композитор, ученик Моцарта, закончивший работу над его реквиемом. «Здесь-то и загвоздка, потому что это лучшая вещь в реквиеме. Я еще подумал, черт, когда ты так близок к гению, ты поднимаешься над собой. Вот и Зюсмайер, он как новичок, который набрел на биту и запульнул мяч на луну. И теперь все пытаются доказать, что это был Моцарт, потому что ясно же, кто может писать такую музыку, а кто нет. Но суть-то в том, что эту классную вещь создал Зюсмайер, обычный парень из шоу «Джо Шмо». Я чуть не упал, когда узнал. «За шоу «Джо Шмо», появившееся в 2003 году, популярное американское реалити-шоу, главный герой которого — обычный человек, не подозревающий о том, что все остальные участники — профессиональные актеры. Пока он говорил, она изумленно пыталась слушать, его лицо безмолвно околдовывало ее, и каждый, кто шел мимо них под аркой, испытывал действие тех же чар. Зора ясно видела, как прохожие взглядывали на него украдкой и замедляли шаг, стремясь задержать образ Карла на сетчатке глаза, где иначе отпечатается какая-нибудь скука вроде дерева, библиотеки или двух играющих в карты мальчишек. На него хотелось смотреть. «Ну вот, в общем, и все, что я собирался тебе сказать», — подытожил Карл, чей энтузиазм начал сменяться разочарованием, так как Зора молчала. «Ты собирался сказать мне это?» — — рассердилась она. «Нет, нет, ты не поняла», — он звонко рассмеялся. «Слушай, я не из тех, кто липнет к прохожим на улицах». Карл легонько потрепал ее по левой руке, и Зору прошиб электрический разряд, ударивший ей в пах и замерший где-то в области ушей. «Просто это во мне сидело. Я ведь часто бываю на всяких городских вечерах, и кроме меня там негров нету. Не ходят они туда. Вот я и решил. Если еще раз эту злющую черную девчонку увижу, обязательно выложу ей все, что думаю про Моцарта. Что-то она тогда скажет. Ведь это как в колледже. Вы же там платите за то, чтобы обсуждать с другими всякие штуки. Вы как раз за это платите», — он убежденно кивнул. «Может быть». «Да так и есть», — настаивал Карл. Торжественно заныл веллингтонский колокол, затем с другой стороны дороги донесся более жизнерадостный четырехнотный призыв епископальной церкви. «Знаешь, тебе бы с другим моим братом пообщаться, с Джеромом», — рискнула Зора. «Он сечет и в поэзии, и в музыке. Иногда он, правда, задирает нос, но ты мог бы как-нибудь заскочить, раз ты хочешь поболтать и все такое. Сейчас он в Брауне, но каждые несколько недель приезжает домой. Домашние у меня что надо, с ними есть о чем поговорить, хотя они меня и достают временами. Отец у меня профессор, так что...» Карл изумленно отпрянул. «Нет, я к тому, что с ним страшно интересно общаться. В самом деле, ты не стесняйся, заходи и...» Карл холодно взглянул на Зору. Какой-то первокурсник задел его мимоходом, Карл вздернул плечи и пихнул его в ответ. Тот, видя, что его пихает высокий черный парень, смолчал и пошел своей дорогой. «Вообще-то», — сказал Карл, сверля спину первокурсника взглядом, — «я заходил. Но оказалось, что меня не ждали». «Ты заходил?» — недоуменно спросила Зора. В ее лице читалось искреннее неведение. Карл замял тему. «Тут дело вот в чем. Оратор из меня никакой. В разговоре я толком ничего не могу выразить. Пишу я лучше, чем говорю. Когда я сочиняю ритмы, я хрясь, бью в дерево и протыкаю его насквозь. А когда говорю, набиваю шишки. Всегда». Зора рассмеялась. «Послушал бы ты папиных первокурсников. А я ей говорю, а она мне такая, а я ей, значит, а она ни черта», — изобразила Зора, повышая голос и доставая им до противоположного берега страны. «И так до бесконечности». Карл был озадачен. «Твой папа профессор», — медленно проговорил он. «Белый, да?» «Он англичанин, Говард». «Англичанин!» — воскликнул Карл, сверкая своими белоснежными белками, и, переварив эту новость, добавил. «А я вот в Англии не был. И вообще из Штатов не выезжал». Его пальцы странно, ритмично пощелкивали в ладонь. «Он что, математику преподает?» «Папа? Нет, историю искусств». «И ты с ним ладишь?» Взгляд Карла опять стал блуждающим, и Зорой снова овладели бредовые страхи. Ей вдруг показалось, что все его вопросы — просто заговаривание зубов, которое приведет, какими путями она не дала себе времени подумать, к ее родному порогу, маминой шкатулке и их сейфу в цокольном этаже. Она затараторила, как автомат. Она всегда так делала, когда хотела скрыть, что мысли ее далеко. «Говард, он классный. Конечно, он мой отец, так что иногда... Ну, ты понимаешь, но он что надо. У него тут был роман на стороне с его коллегой, и это вышло наружу, поэтому дома теперь все вверх дном, мать с ума сходит. А я ей говорю, брось, все развитые 50-летние мужики изменяют своим женам. Это почти норма. Разумеется, умных мужчин тянет к умным женщинам, тоже мне неожиданность. Кроме того, мама за собой не следит, весит чуть ли не 140 килограммов». Карл смотрел под ноги, ему было явно неловко за Зору. Зора покраснела и вдавила свои короткие ногти себе в ладонь. «Полные женщины тоже хотят любви», — философски заметил Карл и вынул из капюшона сигарету. Она была заложена за ухо. «Тебе пора», — сказал он и закурил. Должно быть, Зора ему надоела. Ее охватило горькое чувство потери. Из-за ее трескотни все померкло, и Моцарт, и этот Гусьмайер вместе с ним. «Ждут люди, ждут дела и всякое такое». «Да нет, не то чтобы. То есть у меня встреча, но...» «Наверное, важная», — задумчиво сказал Карл, пытаясь ее себе представить. «Не очень. Так, надо обсудить будущее. Зора шла в кабинет декана, чтобы озадачить его своим туманным будущим. Особенно ее беспокоило то, что в прошлом семестре ее не взяли в семинар Клэр Малкольм. Новые списки Зора еще не видела, но если опять случится нечто подобное, ее будущее серьезно пострадает, и это надо обсудить, равно как и многие другие моменты, угрожающие будущему во всей его несомненной будущности. Это была первая из семи встреч, запланированных Зорой на начало семестра. Она обожала планировать обсуждение своего будущего с важными людьми, которых ее судьба заботила явно не в первую очередь. Чем больше народу узнавало о ее планах, тем реальнее они становились для нее самой. «Будущее, как чужая земля», — печально сказал Карл, но тут его осенило, и он расплылся в улыбке. «Но пока без паспорта я». «Это из твоих ритмов?» «Не знаю, может быть». Он пожал плечами и потер руки, хотя было не холодно. Холода еще не наступили. «Рад был поболтать с тобой, Зора», — сказал он с глубокой неискренностью. Познавательный был разговор. Он как будто опять рассердился. Зора отвела взгляд, поигрывая застежкой своей сумки. Она чувствовала странную потребность помочь Карлу. «Едва ли, я почти ничего не сказала». «Ты внимательно слушала, это не хуже слов». Зора удивленно посмотрела на Карла. Раньше ей никто не говорил, что она умеет слушать. «Ты, наверное, очень талантлив», — пробормотала Зора, не успев осознать, что за чушь она несет. Ей повезло, эти слова заглушил грузовик. «Ну, Зора», — он хлопнул в ладоши. «Неужели она кажется ему смешной?» «Успехов в учебе!» «Приятно было увидеться, Карл. Скажи брату, пусть мне позвонит. Я опять буду читать в остановке. Ты же знаешь, где это? На Кеннеди, в четверг». «Ты разве не в Бостоне живешь?» «В Бостоне и что? Это же рядом. Нас ведь пускают сюда, не спрашивая, кто мы и откуда. В Эллингтоне здорово. Там, на площади Кеннеди. Там и студенты собираются, и наши. В общем, скажи брату, что если он хочет послушать ритмы, пусть приходит. Может быть, это и не поэтическая поэзия», — сказал Карл, уходя и не давая Зоре возможности ответить. «Но я пишу так».